Глава 29. Ночью меня разбудил телефонный звонок. 3:30 утра. Меня желал слышать Андрюша из управления. Значит, точно будет сюжет для завтрашнего выпуска «Криминальной хроники». «Спишь?» — бодро спросил приятель. «А тут музеи обворовывают». «Ты считаешь, что я должна заниматься охраной музеев?» «С каких это пор подобная почетная обязанность свалилась на плечи журналистов? И вообще, сколько у нас музеев? Кстати, куда ехать?» «Я-то уж подумал, что ты решила спать дальше», — усмехнулся приятель и назвал адрес музея, в котором в свое время успели поработать и Алла Иванихина, и Алиса Румянцева. «Что там?» «Приезжай, тебя, кстати, тут жаждут видеть. Есть один товарищ, желающий дать интервью тебе лично». «Что украли?» «Вроде не успели», — вздохнул Андрюша. «Но руководство еще не приехало. Мы-то не можем сказать, хотя бардак тут». «В общем, дуй за Пашкой. Пока доберетесь, и остальные прибудут. Мне самому интересно, что тут успели спереть». «Не сегодня, а раньше». «А ведь Алла и Николай Иванихины во время встречи у них дома обещали мне соответствующую фактуру, но так и не предоставили ее. Что же исчезло из музея? Что в нем творится?» Я быстро оделась и рванула к Пашке. Звонить ему было бессмысленно, но у меня хранятся ключи от его квартиры. Пробуждение любимого оператора проходило с трудом, но у меня в таких делах накоплен большой опыт. Пашка окончательно проснулся только у меня в машине с бутылкой пива в руках. «Кого убили-то?» — спросил оператор. Я объяснила суть дела. «Ну, Леонардо да Винчи там точно быть не может», — сказал Пашка. «И не могло». «Я считала, что в этом музее теоретически могло храниться что-то из произведений Ярослава Морозова. Я до сих пор не выяснила, в каких музеях в наши дни висят его полотна и висят ли вообще в каких-либо. Но неужели кто-то попробовал добраться до музейных экспонатов? Хотя в России живем. И вообще против профессионалов, в особенности наших, никакие замки и никакая сигнализация не помогут». Тут же Артур Рубенович мог дать задание кому-то из своих постоянных сотрудников, промышляющих грабежами на заказ. И, по всей вероятности, дал. В наручниках сидел знакомый мне Игорь, один из двух братьев, работающих на галерейщика Галустьяна. В последний раз мы виделись с ним в гостинице, где проживала Кейт Боланд, теперь уже вернувшаяся в родную Америку. И сейчас этот самый Игорь был отпущен под залог, но исчез в неизвестном направлении, и вот снова появился. Вроде бы не должен был. Я же говорила с его братом. И теперь его уже точно не выпустят под залог и не оставят под подпиской о невыезде. И залезание по трубе в номер Кейт Боланд — это одно дело, а в музейное хранилище совсем другое. Не отбрешешься, и версия о защите нашего национального достояния от вывоза за рубеж здесь точно не пройдет. Сказал, что будет говорить только в присутствии вас и при включенной телекамере. Сообщил мне усталый дежурный следователь, которому в такое время хотелось спать, пусть и на казенном диванчике, а не выполнять профессиональные обязанности. Как я понимала, органы это устраивало. Запись вполне может пригодиться в дальнейшем. «Здравствуйте, Юлия Владиславовна», — склонил голову Игорь. «Вы помните, что я занимаюсь спасением нашего национального достояния?» «Так, начинается. Каким образом вы спасали здесь наше национальное достояние?» — спросил Андрюша. В этот момент в комнату, где мы сидели, вошла высокая женщина неопределенного возраста, скорее всего, лет 50 или чуть больше, без грамма косметики на лице. Одета была в мешковатый брючный костюм синего цвета, который не помешало бы отпарить, хотя она, вероятно, одевалась в спешке. Волосы были стянуты в хвост и, вероятно, никогда не подвергались окрашиванию. А не помешало бы, седых было уже до неприличия много. Но женщина, похоже, давно махнула рукой на свой внешний вид. Она оказалась директором музея. Потом в той же комнате появилась еще одна женщина, гораздо моложе первой, но тоже неухоженная. Это была крашеной блондинкой с фингалами под обоими глазами, причем один был свежим, а второй уже вроде бы проходил. Блондинка явно злоупотребляла спиртным, лицо было лицом пьющей женщины. Такую одутловатость не может скрыть никакая косметика, да и в любом случае косметика отсутствовала. «Это я не могу выйти из дома ненакрашенная, хотя бы потому, что мне появляться в кадре. Я умею очень быстро привести себя в должный вид. Это одно из требований моей профессии. Но делать пластику не собираюсь. Добровольно согласиться на 5 часов общего наркоза без крайней на то необходимости? Нет уж, увольте. Ведь неизвестно, как это может в дальнейшем сказаться». Более того, женщина прихрамывала и держалась за бок. Похоже, ее за последнее время избили как минимум 2 раза. «Боже мой, Люба!» — воскликнула директор музея. «Я его задержала!» — произнесла Люба прокуренным голосом. «А ты-то что тут делала, красотка?» — подал голос Игорь. «Я тут живу, пока не разберусь со своим мужиком», — заорала Люба, — «пока не выселю его из квартиры. Я не могу снять комнату, у меня на это нет денег. И поэтому я тут еще и выполняю функции сторожа». «Да, Любе пока негде жить», — подтвердила директор музея. «Я разрешила ей занять комнату». «У вас же должна быть сигнализация. Музей не может не ставиться под охрану», — воскликнул следователь. «Все у нас ставится», — устало сказала директор. «И видеокамеры при входах висят, и при главном, и для персонала. Но Люба же не ходит по музейным помещениям по ночам». «Хм, зачем мне это?» — хмыкнула крашеная блондинка с подбитыми глазами. Теперь она сидела на стуле. «Что я тут не видела?» «Вот ты как раз тут все видела. И знаешь, что за сколько продать можно?» — вставил Игорь. «Уберите этого психа, или я за себя не отвечаю», — сказала Люба. «А ты не суди о людях по себе». «Я тоже за себя не отвечаю», — рявкнул Игорь. «Набросилась на меня, как дикая кошка». «А что, мне надо было спокойно смотреть, как ты тут наш музей разграбляешь?» «Вот что получается после того, как у нас отняли ставку сторожа». Снова заговорила, то есть закричала директор музея. «Раньше люди работали, наши старые сотрудники, и я им доверяла больше, чем всяким новомодным сигнализациям. И практика показывает, что правильно делала». «Любочка ведь этого негодяя задержала, правда? А что было бы, если бы не Любочка?» Андрюша кивнул. «Сигнализация сработала?» Продолжала допрос сотрудников органов директриса. Дежурный следователь вздохнул. «Вот-вот. Но в какой-то момент она же должна была сработать», — тихо сказала я Андрюше. «Сработала, но поздно. После того, как эта Люба уже задержала вора, то есть сигнал на пульт охраны поступил, когда Люба открыла хранилище, а этот тип уже находился там, и на его проникновение сигнализация не сработала. Разбираться будут, то ли ее кто-то временно отключал, то ли сбой был. Я тебе этого сейчас сказать не могу, но проникновение вора на объект прошло незамеченным, прошел сквозь все официальные заслоны». Но сработал человеческий фактор. Упомянутый человеческий фактор с 2 подбитыми глазами теперь орал на вжимавшегося в стул Игоря и, похоже, был готов совершить насилие. «Слушай, заведи себе мужика», — сказал Игорь спокойным голосом. «Если бы ты меня по-человечески встретила...» «Мужика? Завести?» У Любы аж пена выступила в уголках рта. «Вот спасибо большое. Я от одного алкаша и дебошира не знаю, как избавиться. Он мне нового предлагает. Вон, посмотри на меня. Хорошо, посмотри. И подумай, нужен ли мне мужик». Так не все же алкаши и дебоширы. Хотя, конечно, в вашем музее навряд ли кого найдешь. «Давайте не будем уходить от темы», — встрял дежурный следователь и повернулся к директору музея. Его интересовало, как обычно музей ставится на охрану, кто это делал вчера вечером, где именно проживает Люба и куда она все-таки ходит. «Нам всем продемонстрировали комнату, которую теперь занимала Люба. Раньше в ней спали сторожа. Какое-то время она служила неким подобием кладовки, куда ставили свои вещи реставраторы, а также складировали различные материалы, которые вроде бы выбросить жалко, и музею они не нужны. Люба спала на топчанчике, в комнате имелся стул с электрическим чайником и плиткой, стояли кастрюля, кружка и тарелка. Возможно, в тумбочке имелась и другая посуда, нам ее не демонстрировали». В углу стоял старый чемодан, на гвоздике висели две вешалки с костюмами. Вероятно, в них Люба выходила из комнатки работать. Насколько я поняла, отдельные залы не были поставлены на сигнализацию, только весь музей в целом, если так можно выразиться. А следовательно, проникнув внутрь, можно было беспрепятственно перемещаться по территории. «Я понимаю, что это нарушение», — со вздохом сказала директор музея и печально посмотрела на Любу, «но вот вы можете мне сказать, куда пойти женщине, попавшей в такую ситуацию, как Люба?» Она посмотрела на следователя. «У нас вроде бы есть какие-то кризисные центры», — промямлил сотрудник органов и явно вспомнил о моем присутствии. «Юлия Владиславовна». «Я могу завтра выяснить, то есть уже сегодня», — сказала я. «Не надо кризисных центров!» — заплакала Люба и тоже посмотрела на меня. «Помогите мне лучше моего Ирода из квартиры выселить. Юля, его посадить можно?» У женщины внезапно загорелись глаза, явно мелькнула какая-то мысль. «Вот, вместо него, например!» — она кивнула на Игоря. У того от подобного предложения округлились глаза. Он явно не ожидал услышать ничего подобного. Но это еще было не все. «А мы его жениться заставим», — добавила Люба. «У нее случайно крыша не поехала?» — подумала я. «На ком?» — тихо-тихо спросил потенциальный жених. «У нас почти все женщины с неустроенной судьбой». Продолжала быстро говорить Люба. «И они будут рады взять на поруки этого типа. А моего мужика вы посадите вместо него. Этот же тип не успел ничего вынести. А моего даже на 15 суток не забирают, хотя вреда от него во 100 крат больше. Он пьет, дебоширит, соседям спать не дает. А на меня сколько раз руку поднимал. Я у соседки до утра скрывалась». «Но у вас же есть участковый», — заметил Андрюша. «Участковый ничего не делает. Говорит, сами разбирайтесь, семейное дело, видишь ли». «А вот это семейное дело», — Люба показала на старый фингал. Я считала, что для начала нужно выяснить всю ситуацию. Кто в квартире зарегистрирован? В чьей она находится в собственности? Нюансов много, но слава богу, что Люба могла хотя бы временно пожить в музее. У других несчастных женщин такой возможности нет. «Мне нечем вам заплатить», — тем временем с жаром продолжала Люба, обводя всех собравшихся полными слез глазами. «Но, пожалуйста, посадите моего мужика хоть за что-нибудь, за проникновение в наш музей». «А этот пусть идет с Богом!» — она кивнула на Игоря. «Сделайте доброе дело. Можно же представить так, что он пришел меня сюда убивать. То есть не этот, а мой. Гражданочка, мы с вашим мужем чуть попозже разберемся», — вставил несколько прибалдевший дежурный следователь. «Вы лучше скажите, во сколько от вас уходят последние посетители?» Он посмотрел на директора музея. «Музей закрывается в 6», — сказала высокая дама. «Наши сотрудники иногда задерживаются. Реставраторы часто работают допоздна, но сейчас никого нет». Кто остается с реставраторами?» «Зачем с ними оставаться?» — удивленно посмотрела на следователя директор музея. «Но...» «Вы на самом деле считаете, что все только и думают, как бы что-нибудь украсть?» Улыбка тронула уголки ее губ. «Хотя с вашей профессией... Простите, у нас не бывает случайных людей. Фактически у нас в музее трудятся два реставратора. Они не являются нашими штатными сотрудниками, но мы привлекаем их к работе уже много лет. И вообще, они не могут пройти в залы». Директор музея объяснила, что выставочная часть закрывается после 6 часов и проверки, что ни в одном зале не осталось ни одного человека. Или она сама, или ее заместительница проходит по всем залам. «Что там сейчас?» — спросил дежурный следователь. «Ну, а я-то откуда знаю?» — воскликнула директор. «Я вас должна об этом спрашивать, а не вы меня». Мы все вышли из кабинета, в котором беседовали, и прошли к выставочной части. Дверь оказалась закрыта. Более того, мерцал красный огонек, явно свидетельствующий о том, что работает система охраны. Насколько я поняла, музей состоял из части, где располагалась экспозиция, кабинетов сотрудников, которые сами их запирали, и они не ставились на сигнализацию, реставрационной мастерской, в это время запертой на ключ и не подключенной к системе сигнализации, как и кабинеты, и хранилище. Люба поймала Игоря именно в хранилище, которое находилось в подвале и было подключено к системе сигнализации. Человек, оставшийся в музее на ночь, та же Люба, в хранилище мог войти. На пульт охраны тут же должен был поступить сигнал, но он также должен был поступить и в случае проникновения кого-то извне. По системе подвалов, канализации, еще какой-то, но сигнализация не сработала. Мы еще не успели спуститься в подвал, как прибыли представители руководства вневедомственной охраны, поднятые среди ночи. Они подтвердили, что в музее, по данным вневедомственной охраны, никто не проникал ни через центральный вход, ни через служебный. Они оставались подключены к системе охраны до вызова милиции сотрудницей музея Любой. Сработала сигнализация при открывании двери в хранилище Любой, но не Игорем. Игорь каким-то образом проник в хранилище, но не через музей, и, похоже, намеревался заниматься своим черным делом именно там, не поднимаясь в залы. Но каким образом он отключил сигнализацию или получил схему, позволяющую обойти все датчики? Представители вневедомственной охраны отправились на осмотр хранилища, то есть, скорее, его границ, каким-то образом пересеченных Игорем. Игорь упорно молчал. Люба рассказала, что услышала в хранилище шаги, и потом там что-то упало. Она же жила фактически над хранилищем. «А крысы?» — спросил мой приятель Андрюша. «Да вы что?» — возмущенно воскликнула директор музея. Потом более спокойно добавила: «Травим регулярно, профилактически». «Подвал не затапливает?» — спросил я. «Например, в прошлом году, когда было столько снега...» Женщина покачала головой и стала рассказывать про предпринятые музеем меры безопасности в целях сохранности экспонатов, для выставки которых просто нет места. В подвале на самом деле было много экспонатов. Мне они показались сваленными без какой-либо системы, но директор музея провела нам краткую экскурсию. «Кто бывает в хранилище?» — спросил дежурный следователь. «Все наши сотрудники могут тут бывать. Еще ученые, преподаватели вузов, студенты, то есть люди, которые пишут какие-то статьи, работы, но никто никогда отсюда ничего не выносил. При входе, если вы заметили, стоит рамка». «Металлоискателя», — вставил следователь. «Металлоискатель, насколько я понимаю, не может уловить холст». «Но днем там дежурят два охранника. Сумки у нас положено сдавать». «Не было у нас краж, ни одной, никогда». «У вас есть по-настоящему ценные экспонаты?» — спросила я. «Уважаемая Юлия», — холодно обратилась ко мне директор музея, — «все наши экспонаты представляют ценность». «Ценность бывает разная», — спокойно сказала я, — «и разница может составлять миллионы долларов». Игорь хмыкнул. Андрюша и дежурный следователь легко улыбнулись, но тут же придали лицам серьезное выражение. «Зачем, по вашему мнению, ваш музей мог забраться вор?» — спросила я. «Любой наш экспонат...» «Давайте все-таки подумаем», — подключился дежурный следователь, который явно придерживался той же точки зрения, что и я. «Любовь... как, простите, по отчеству?» «Андреевна». «Любовь Андреевна, где вы схватили вашего незваного гостя? Покажите, пожалуйста, точное место». Люба показала в угол, где были составлены картины в рамах. Женщина сказала, что часть их упала, и она поставила их на место. Но именно падение картин заставило ее встать и отправиться проверять хранилище. «Не должно там было ничего падать само по себе, причем с таким грохотом». Представители вневедомственной охраны тем временем обнаружили, каким образом вор проник в хранилище. Технические детали я повторить не могу, но Пашка записал объяснение на камеру. «Давать их в эфир или не давать, решит Виктория Семеновна». Из объяснений я поняла одно. У Игоря была схема. Войти в хранилище наугад или, полагаясь на русский авось, он не мог. Значит, кто-то ему эту схему предоставил. Но это предстоит выяснять органам. Если выяснят, конечно. Кто же признается-то? Игорь явно будет молчать. Он вообще может этого не знать. Вполне мог действовать Галустьян. Музейные работники мало получают. Еще в музеях работает много разведенных и просто одиноких женщин. Подход мог быть или денежным, или мужским, или, так сказать, комплексным. «Просмотрите картины, пожалуйста», — попросил дежурный следователь директора музея. «Он не успел ничего вынести», — встряла Люба. «Вы поняли, что именно он хотел взять?» «Он просматривал картины, освещал фонариком. Вот, кстати, его фонарик валяется», — Люба показала в угол. Эксперт тут же направился туда и упаковал фонарик в пакет. «Игоря в подвал не спускали. Он остался наверху с кем-то из сотрудников органов». Люба, по ее словам, резко включила свет, который, естественно, ослепил преступника. Женщина быстро подскочила к нему и толкнула. Он ударился затылком, на какое-то время потерял сознание. Люба тут же связала его бечевкой, валявшейся на полу. «Бечевка откуда?» «Я что, помню?» — удивленно посмотрела на следователя Люба. «Но это наша бечевка, не его. Может, ею раньше картины были перевязаны?» Она посмотрела на директора музея. Таня определенно пожала плечами. «Вообще в хранилище было много всякого добра. Меня лично валявшаяся на полу бечевка нисколько не удивила. А Люба, по ее словам, выволокла упиравшегося преступника наверх и вызвала полицию. Но тогда уже и на пульт охраны поступил сигнал». «А мне можно будет здесь дальше жить?» — спросила она у следователя. «Я не могу домой вернуться, я же объясняла». «Разберемся», — сказал следователь. Директор музея тем временем просматривала картины. «У вас есть список того, что здесь должно быть?» — спросил дежурный следователь. Женщина кивнула. «Где он?» «У меня в кабинете». «А Ярослава Морозова у вас тут случайно нет?» — встряла я. Женщина удивленно посмотрела на меня. «Вы знаете Ярослава Морозова?» «Наслышана про его творчество», — уклончиво ответила я. «Сейчас подобные картины не пользуются популярностью», — заявила директор музея. «Мы давно сняли его с выставки. В советские времена его творчеству был отведен отдельный зал». «Вы ошибаетесь насчет популярности», — сказала я и сообщила, за какие суммы картины Ярослава Морозова ушли на недавнем аукционе, где мне довелось побывать. Директор музея прекратила перебирать картины и пораженно уставилась на меня. Люба резко вдохнула воздух. «Этого не может быть!» — воскликнула директор музея. «Они не могут стоить столько денег!» На этот раз хмыкнули Андрюша и дежурный следователь. Не верить мне у них не было оснований, тем более Андрюша про аукцион знал. Директор музея тем временем что-то объясняла про меняющийся интерес публики в разные периоды времени, про тематику Ярослава Морозова, про утрату популярности изображений вождей пролетариата. «Так есть у вас тут Ярослав Морозов или нет?» — встрял дежурный следователь, которому на интерес публики было глубоко плевать. Он явно хотел домой и спать. Директор музея кивнула. «Показывайте, хоть посмотрю, за что богатый народ дерется на торгах». Следователь улыбнулся и подмигнул мне. Директор музея вытянула из кучи одну картину в раме, подняла. Картина явно была не тяжелой, хотя бы из-за размера, и продемонстрировала нам. На ней были изображены какие-то неизвестные мне мужики, склонившиеся над столом. На столе был разложен план. «Еще есть?» — спросил следователь, которого картина явно не впечатлила. Директор музея отобрала несколько картин из кучи и поставила у стены отдельно. Сама скрестила руки на груди, я присела на корточки. Пашка направил камеру на первое полотно и вдруг сказал: «Юля, вот там, внизу, посмотри, в правом углу, или лучше в камеру». Все повернулись к Пашке. Директор музея резко развернулась к картине, фактически прыгнула к ней, присела на корточки, потом подняла картину, поднесла к свету и чуть не лишилась чувств. Картину вовремя подхватил Андрюша, и мы с ним и с дежурным следователем уставились в правый нижний угол. Потом к нам подскочила Люба. «И что тут делали с картиной?» — вкрадчиво спросил у нее следователь. Мычала Люба и хлопала глазами. Потом выдала: «И когда же он успел? И где краски?» Она стала осматривать пол. «Кто-нибудь объяснит, что тут произошло?» — спросил следователь. «Паша!» «Краска другая». До меня, наконец, дошло, что тут делали с картиной или картинами Ярослава Морозова. Сотрудники органов не знали, что находится или может находиться под слоем краски, но некто или несколько человек не хотели привлекать излишнее внимание к картинам, или просто им было жалко полностью уничтожать полотно. Ведь люди, которые поработали в музее, вполне могли иметь отношение к искусству и не хотели допускать варварства, которые совершили медсестра Елена Свешникова, американка Кейт Боланд и Алевтина Николаевна Леговских. И ведь если бы полотна в музейном хранилище были полностью испорчены, это могло бы быстро привлечь внимание. Я не представляла, как часто тут проводится инвентаризация, насколько она тщательная и дотошная, но одно дело — покрыть краской обнаженные для проверки холста места, и совсем другое — смыть краску полностью. Когда бы кто-то заметил, что краску обновляли в нескольких местах, и ведь сделано-то все было аккуратно. Если бы Люба не поймала Игоря, то, вероятно, еще много лет. Если бы вообще когда-то обратили на это внимание, станут ли у нас еще когда-то выставлять полотна Ярослава Морозова в музеях? Может, их со временем вообще спишут в утиль или вынесут на помойку, или продадут по дешевке иностранцам на каком-нибудь блошином рынке».